Глава 20. Свои чужие. «Сны — отражение реальности», — говорил какой-то древний психолог. «Те 3 часа, что мне удалось поспать перед школой, отражали совсем не реальность. Во сне я принимал предложение Краулера и вступал в дементоры. Идея, осенившая Эды, заключалась в следующем. Рейдовые подземелья не перегружались, пока там находился хотя бы один член группы. И этим единственным выжившим после вайпа мог быть только я. Встав, я при помощи камня возрождения мог бы воскресить Тиссу. Мне объяснили, что это крайне дорогое ремесленное изделие способно поднять любого погибшего члена группы, лишь бы тот находился в своем теле. А трупом можно лежать до тех пор, пока хотя бы кто-то из членов группы находится в рейдовом инсте. Чтобы собрать деньги на этот артефакт, дементоры опустошили большую часть кланового хранилища. Расчет был на умение инфекта уходить в незаметность. Выйдя из режима боя, он поднимал бы Тиссу, а жрица Лучезарного, в свою очередь, использовала бы массовое воскрешение. Отличная идея, если не хочешь бежать всем кланам после вайпа и заново зачищать перегрузившийся инст, надеясь при этом, что туда не проник кто-то еще. Но, увы, высокоуровневые мобы спокойно вытаскивали инфекты из сумрака и рвали на части. Артефакт не пригодился, но его не стали продавать на аукционе. Приберегли. Во всей нашей песочнице только одно рейдовое подземелье оставалось непройденным. Недавно возникшее в Олтонских каменоломнях. Зло из глубин. Минимальный уровень, рекомендуемый для прохождения, 18-й. Таким не владел в песочнице никто. Только полученный 16-й уровень Краулера достигнут почти за 2 года, а те, кто пришел в песочницу раньше, были принудительно переведены в Большой мир Дисгардиума сразу, как им исполнилось 16, даже если хотели остаться. Короче говоря, все это время зло из глубин зрело, ширилось, захватывая новые территории, и награды за его прохождение могли быть сказочными. Городской совет чуть ли не каждый месяц повышал обещанную премию тем, кто одолеет зло. Боссы и мобы внутри росли в уровнях. А вместе с этим качественно улучшался и дроп. А главное — это гарантированные достижения. Первое прохождение и первое убийство финального босса, которого пока никто даже не видел. В общем, мне приснилось, что я вступил в клан, и мы пошли в Олтонские каменоломни. А там я не умер, подвергшись проклятию нежити. И в тот же день охоту на меня объявил не только собственный клан, но и вообще вся песочница, включая пинчугу Патрика. Во сне они гнались за мной по 3 стаду, с вилами и факелами наперевес. Догнали, схватили, а перед тем, как изгнать из Диса, первый советник Уайтекер торжественно объявил. «Нежить должна лежать в могиле!» И Патрик кивал, приговаривая: «Проклятая нежить! Могла бы найти медяшечку дяде Патрику». Проснулся я настолько разбитый, что малодушно хотел сказаться больным и пропустить школу. Для этого надо было подделать свой текущий статус здоровья и отправить в систему. Не то чтобы я умел это делать, но на полном серьезе готов был изучить тему. Слышал, что подобное возможно. Рассказывали, как кто-то из наших поднимал температуру тела, поглощая в огромных количествах кофе или несколько капель йода. Пока я об этом думал, не выбираясь из постели, ко мне вломилась мама и бесцеремонно заставила встать, чтобы забрать в стирку белье. А я решил, что проще отсидеть уроки, чем заниматься такой фигней, как полет в аптеку за йодом. До школы добирался, как обычно, с Евой. Она всю дорогу болтала о чем-то своем. И проблемы у Салливан с выбором цвета комнаты в новом доме казались мне такими надуманными, что я ее чуть не треснул. Хорошо, что сдержался. Разве есть ее вина в том, что у нее нет других поводов для беспокойства? Небо над городом было все таким же пасмурным. Тучи разгоняли только над кварталами категории выше D. Наш район к таким не относился. Ева, чувствуя, что я все больше от нее отдаляюсь и не слушаю, пихнула меня в плечо. «Алекс!» «Прости, прослушал. О чем ты?» «О подарке на мой день рождения. Я попросила у родителей красотку. В этот пакет входит пластика тела, коррекция внешности и...» Ева густо покраснела. «Что?» «Алекс, не заставляй меня это произносить!» «Секс-машина?» «Дурак!» Ева обиделась и до конца пути больше со мной не разговаривала. Я знал, что в ее подарочный пакет входит робот-любовник, научит ее всему. В этом плане мои родители старые закалки. Считают, что подобное — перебор. Наши парни думают так же, и вообще это не круто. Признаться, что ты пользуешь куклу, пусть даже неотличимую от человека, значит подписать себе приговор. Из-за этого в школе никто подобное не афиширует. Но я точно знаю, что Аарону Квону родители дарили такого робота с внешностью Денизы Лебон. Разумеется, он отрицал, что хотя бы раз переспал с ней. Ха-ха, конечно, мы тебе верим, Аарон Раболюб Квон. Кстати, Денизе Лебон заплатили 100 миллионов фениксов за право использовать ее образ в эротических VR-мирах и в производстве роботов-любовниц. Как любил шутить мой отец, человечество предпочло не искоренить свои пороки, а сделать их менее опасными. В школе после первого урока Эд с ребятами вытащили меня во двор и начали обрабатывать по второму кругу. Ночью я им отказал и вышел из игры под изощренное ругательство бомбовоза. С утра они стерегли уже на входе в школу, но я появился одновременно со звонком, и весь урок Тиса не отрывала меня взгляда. Сзади пихал в спину Ханк, а Малик зловещим шепотом тянул мое имя. «Алекс!» Когда я обернулся, он сложил руки у груди и изобразил мольбу. Я покачал головой и больше назад не смотрел. «Твою мать, Шепард, не заставляй меня применять силу!» Ханк прижал меня рукой к стене, не давая возможности сбежать. «Алекс, миленький, ну что ты ломаешься, как девочка?» Подключилась к уговорам Тисса. «Ну не хочешь быть в клане, твое право, но вступи в группу и пойдем с нами, сделаем ачивки и выйдешь, а?» «Бездна, Алекс!» Эд треснул кулаком в стену рядом с моей головой. «Какого хрена?» «Боже, парни, Тисса, вы хоть понимаете, что страдаете фигней? Кто вас учил так вести переговоры? Я могу сам пройти этот данж, когда прокачаю уровни. Это во-первых. А во-вторых, вы не можете затащить меня насильно. Окей, я вступил в группу, мы зашли в инст, вы погибли. Я же могу просто не использовать камень возрождения. Вас не учили, что сотрудничество предполагает взаимную выгоду? Вы получите то, чего добиваетесь. А я? Зачем мне делить с вами опыт и лут? Я же говорил, он не подпишется!» Вскричал Малик. «Тисса, всегда же было понятно, что он хитро вывернутый. Что с того, что он начал играть? Он остался все тем же Алексом себе на уме с Шепардом, которого мы знаем с первого класса». Эд поиграл с желваками, а потом хмуро сказал. «Ханк, отпусти его. Пусть валит. Зря мы ему вчера помогли». Продолжал злобиться Малик. «Он того не стоил. Нифига не зря». Не согласился Эд. «Мы своих в обиду чужим не даем. Какими бы мудаками они ни были». Тисса хотела что-то сказать, но промолчала. Эд понял, что отвечать я не собираюсь, и махнул рукой. «Вали, Шепард, езжай свою читерскую обелку, качайся. Если передумаешь, ты знаешь, где нас найти. Пошли, ребята». Ханк убрал руку. Они ушли. А я еще какое-то время не сходил с места, чувствуя, как в груди зарождается необъяснимое чувство досады. Когда я вернулся в класс, мои щеки горели. Я старался не встречаться взглядами с дементорами. Пристыдил меня Эд крепко, и я думал об этом весь следующий урок, пока не принял решение. Оно было нелегким, но я, кажется, начал понимать, что имел в виду Родригес в тот день, когда сжег Еву и сказал, что у меня нет друзей. Вчера, когда они вступили за меня, это было даже неприятно, а как-то особенно, что ли. Там была смесь эмоций — радость, гордость, удовлетворение свершившейся справедливостью, тем, как обернулась ситуация с утесом, и я решил рискнуть. После уроков, когда я хотел поговорить с ними, меня задержал учитель Грег. Историк покопался в планшете и вывел мой профиль успеваемости. «Смотри, Алекс, это график за текущую неделю. Показатель твоей активности на уроках снизился на 84% в сравнении с тем, что было раньше. У тебя все хорошо? Может, тебя что-то беспокоит?» Меня много что беспокоило. От развода родителей и страха не сдать гражданский тест до сохранения статуса угрозы и отношений с дементорами. Но признаться в этом значило попасть под наблюдение учебного совета. Конечно, их задачей стало бы помочь мне, но я не видел ни одного варианта, в котором их участие хоть как-то сыграло бы мне на руку. Скорее всего, они просто завалят меня вопросами, вынесут мозг родителям и приставят ко мне куратора. А такой надзиратель — последнее, что мне нужно. Поэтому я улыбнулся и пожал плечами. «У меня все в порядке, мистер Ковач. Все просто замечательно». «Да?» Он недоверчиво склонил голову, чтобы казаться со мной одного роста. Очередной психологический прием Грега, коими он так славился. «Алекс, ты можешь быть честным со мной. Я помню тебя шестилетним мальчишкой, каким ты впервые появился в этой школе. Ты вырос на моих глазах». «Мы все растем, мистер Ковач». Я снова пожал плечами, нервно оглядываясь. Мне хотелось поговорить с Эдом, Тиссой и остальными не в Дисе. «Ты можешь звать меня Грег, Алекс». «Грег, все хорошо. Можно я пойду? Меня друзья ждут». «Хорошо, иди. Но если захочешь поговорить, ты знаешь, где меня найти». «Да что такое?» Фразу «ты знаешь, где найти» я услышал в третий раз за день. Утром после завтрака, когда папа забыл, что собрался разводиться с мамой, и спросил ее, где лежат его носки, она ответила так же. «Ты знаешь, где их найти, Марк. А если не знаешь, учись класть вещи туда, где им место». По правде сказать, она была не права. Мы с отцом всегда помним, куда положили свои вещи. Робот-уборщик их не трогает. А вот у мамы есть привычка наводить порядок. Это когда он убирает наши вещи оттуда, где они лежали, и перекладывает туда, где, по ее мнению, им место. И эти места меняются, так что найти футболку, которую утром бросил на диван, к вечеру — настоящий легендарный квест. Зарядил мелкий противный дождь. На взлетной площадке было уже пусто. Ни одного флайера и почти никого из школьников. Только две фигуры маячили под крышей. Закутанная в бежевое пальто Ева стояла под воздушным зонтом, и чуть в стороне от нее ежилась Тисса. Шефер прятала лицо под капюшоном, а ее руки скрывались в карманах мешкообразного худи. Увидев меня, она помахала рукой. Ева нерешительно сделала шаг мне навстречу и оглянулась на Тиссу. Я направился к ним. «Встанешь под зонт?» — предложила Ева. «Нам надо поговорить», — сказала Тисса. «Ева, спасибо, обойдусь», — сказал я и обратился к Шефер. «Мне тоже надо поговорить с тобой». О'Салливан надулась. Мне стало неловко, будто я променял старого друга на новых. «А втроем поместимся?» — спросил я. «Не знаю, могу увеличить силу воздушной струи». Ева потерла пальцем рукоятку. «Готово, вставайте рядом». Я забрался под зонт. Тисса нехотя втиснулась между мной и Евой. Так близко. Сердце ускорило ход. «Говори». Одновременно произнесли мы с Тиссой и стушевались. «Алекс, пойдешь сегодня в Дис?» Неуверенно спросила Ева. «Посидим у таверны, как раньше. Если хочешь, то можем покачаться вместе. Я решила купить игровой валюты, чтобы приобрести экипировку. Хочешь, и тебе возьму». Тисса насмешливо сморщила нос. «Здесь воняет», — сказала она. «Чем-то жирным и пережаренным». «Прекрати», — сказал я. «Ева, Тисса шутит. Я буду в Дисе, но тебе придется пока покачаться самой. Я уже 4-го уровня, и у меня свои квесты. Догоняй». Я приободрил Еву и попытался похлопать ее по плечу. «Хорошо, Алекс», — тихо сказала Ева. Ее глаза налились слезами. «Я догоню, а потом буду тебе помогать». Так паршиво я себя не чувствовал, даже когда родители объявили о разводе. И тем сложнее было ответить Тисе, когда она сказала: «Слушай, Алекс, я решила сегодня забить на Дис. Хочу слетать в Южный Дистрикт в аквапарк. Составишь компанию? Развлечемся, а вечером можно сходить в Карамбу. У меня там знакомый охранник, он нас пропустит. Выпьем? Ты как?» «Конечно». Я кивнул, не отводя глаз от Евы. «Давай развлечемся». Зонтик затрясся, и я едва успел перехватить его, когда он выпал из рук О'Салливан.